Глава 6. 22 июня 1941 года. Севастополь. Вернувшись загодя на 35-ю батарею, Алексей принял доклад у дежурного офицера. Это оказался командир 2-й орудийной башни лейтенант Александр Конякин. Как всегда, происшествий не было, все спокойно. Все вахтенные находились на своих местах. Еще вчера Алексей приказал зенитчикам перейти на усиленный режим несения службы. Личный состав вернулся из увольнительных к вечерней поверке. Приказываю личному составу батареи перейти на готовность номер 2. Зенитчикам и связистам принять боевую готовность номер 1. Подать снаряды в количестве 2 боекомплектов из погребов к зенитным орудиям. Свяжите меня с командирами батарей прикрытия. «Есть, товарищ комбат!» — несколько озадаченно ответил дежурный лейтенант Конякин. Алексей прошел к себе в командирскую каюту, не раздеваясь, лег на заправленную койку, чего никогда себе не позволял. Уставившись в потолок, он думал. Великая Отечественная война накатывала, словно угловатый немецкий панцир, на передовую линию окопов. И в этих окопах был он. Его бойцы на батарее, еще почти 150 миллионов советских людей, и среди них Карина. Из них более 40 миллионов так и останутся лежать на жестоких полях сражений, погибнут под бомбами гитлеровских стервятников, сгорят заживо, умрут с голоду. Появилось желание достать ТТ из кобуры и застрелиться нахрен. Но нельзя. Это малодушие. Тем более, что он сейчас командир одного из ключевых элементов всей обороны Севастополя, 35-й бронебашенной береговой батареи. А это значит стоять насмерть. Он не заметил, как уснул. Алексею снился заснеженный Донецк в декабре 2014 года, в первую зиму необъявленной войны, залпы орудий, взрывы артиллерийских снарядов, укропов. Практически в центре города. Мигающий свет в квартире. Потом он уже на позиции. Наводит трофейную, отбитую, или, как тогда говорили, отжатую у украинских карателей гаубицу Д-30. Крутит маховик вертикальной наводки по собственным расчетам, которые выполнял в торопях. На листках в клеточку обыкновенной ученической тетради. А рядом сколоченные скрепкой, распечатанные на принтере, листки баллистических таблиц. И вот он наводит орудие, а рядом еще 3 такие же гаубицы поднимают к серому небу стальные хоботы 122-миллиметровых стволов, увенчанные коронами дульного тормоза. Залп! Громовой грохот выстрелов, откат нормальный. Из открытых затворов со звоном вылетают дымящиеся гильзы. Подносчики передают очередной снаряд и гильзу метательного заряда. Продолговатые стальные тела исчезают в казеннике. Затвор закрыт. Координаты прежние. Залпом огонь. Снова грохот выстрелов сливается в один громовой рокот. Гаубицы выплевывают навстречу желто-блакитным карателям со свастикой, трезубцами и двойными молниями очередную порцию стальной смерти. Разбудил комбата начальник связи младший лейтенант Василий Афанасенко. Алексей мгновенно вскочил от легкого стука в дверь каюты. Его всегда удивляла эта особенность на войне – просыпаться сразу от легкого стука или когда тормошат за плечо. И при этом совершенно спокойно спать под близкую орудийную канонаду. «Что там, лейтенант?» – машинально спросил Алексей, поправляя китель. Хотя уже и так прекрасно знал, что случилось. Радиограмма из штаба флота. Объявлена готовность номер 1. Который час? Алексей машинально глянул на светящиеся стрелки своих командирских. 01:18. Радиограмма передана в 1:15. Понял. Алексей надел ремень с кобурой, поправил китель, взял фуражку. Дежурного ко мне. Есть. Дежурный лейтенант Конякин, по вашему приказанию, боевая тревога. «Построить личный состав в центральном коридоре». «Есть!» Послышался ревун боевой тревоги, а вслед за ним включилась радиотрансляция. личному составу собраться в центральном коридоре батареи. Алексей вышел к своим артиллеристам, он был краток. Товарищи, командующим Черноморского флота вице-адмиралом Октябрьским передан приказ занять боевую готовность номер один. Возможно, вооруженное нападение. Командирам подразделений, старшинам и матросам занять свои места по боевому расписанию, усилить караулы, вскрыть ружкомнату и выдать каждому матросу по два боекомплекта. Назначить усиленную маневренную группу на грузовике для противодесантной и противодиверсионной обороны объекта. Начать составу батареи собраться в центральном посту управления стрельбой. Разойдись! В марте 1941 года батарею инспектировала комиссия штаба Черноморского флота. Тогда артиллеристы показали отличную выучку. По боевой тревоге подготовились к бою за 8,5 минут вместо 10 минут по нормативам 1938 года. Но в этот раз моряки бронебашенной батареи перекрыли и это очень короткое время. Топот ног гулко раздавался по коридорам паттерном бронебашенной батареи. По скоб-трапам поднимались на командно-дальномерные посты боевые расчеты. В стальной тесноте орудийных башен раздавались отрывистые команды канониров, проверялись механизмы гигантских 20-дюймовых пушек. Глухо хлопали массивные герметичные двери, щелкая кремольерными затворами. Сухопутный линкор готовился к обороне. Алексей по центральному коридору направился в помещение центрального поста управления стрельбой. Здесь уже собрались офицеры-артиллеристы во главе с помощником комбата Никульшиным. Это был мозг всей батареи. Здесь размещался электромеханический прибор управления артиллерийской стрельбой. Он выдавал расчеты для наведения орудий. Именно сюда поступали данные с двух командно-дальномерных постов, которые бронированными крейсерскими рубками возвышались над скальным массивом батареи. В отдельной комнате с герметичной дверью находился электронный счетно-решающий блок. С его помощью можно было рассчитать данные для открытия огня из обеих башен гораздо более точно и быстрее. Клавиши набора данных и панель индикатора электронного блока была выведена на пульт командира батареи. Рядом располагался коммутационный щит связи с массивными телефонными трубками и переключателями. На планшете отмечены рубежи открытия огня 35-й батареи. Дальность стрельбы орудий позволяла держать под огнем на юге до Семииза и Байдарских ворот. А с использованием активно-реактивных подкалиберных дальнобойных снарядов простреливать и северную сторону до Бахчисарая и даже дальше. Командир батареи снял с крепления массивную трубку внутренней связи. «Центральная телефонная станция? Это центральный пост», — говорит комбат. «Свяжите меня с командиром роты охраны». «Есть». В трубке раздались щелчки коммутации. «Командир роты охраны на связи». «Лейтенант, приказываю личному составу роты занять оборонительные позиции». «Есть, товарищ комбат». Линия обороны сухопутных подступов к 35-й батарее состояла из 5 долговременных огневых точек. Каждый железобетонный дот был рассчитан на 3 станковых пулемета «Максим». Стены и перекрытия толщиной в полметра защищали даже от снарядов среднего калибра орудий, поставленных напрямую на водку. Огневые точки были замаскированы, а между ними Алексей приказал прорыть ходы сообщения и окопы полного профиля. Оборудовать стрелковые ячейки и дополнительные дзоты для размещения стрелков с ручными пулеметами. Перед оборонительной линией подготовлено место для проволочных заграждений. Не зря все же гонял моряков из роты охраны командир батареи и не зря заставлял учиться окапываться. Вот его занудство теперь обернулось тем, что наземные позиции были оборудованы просто идеально. Только минных полей не хватало. Но и это не за горами. Товарищи офицеры, обстановка серьезная. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время мы столкнемся с обстоятельствами и задачами, которые не отрабатывались на многочисленных учениях Черноморского флота. Обратился Алексей к подчиненным. Пока что подготовьте расчеты для стрельбы по наземным целям со стороны Крымского полуострова. За работу, товарищи. Есть. В загерметизированном помещении центрального поста резко прозвучал сигнал вызова. Алексей взял телефонную трубку и щелкнул тумблером. «Центральные на связи». «Товарищ командир батареи, докладывают зенитчики. Они слышат гул моторов за облаками на большой высоте. Какие будут ваши приказания?» «Пусть держат связь с постами в нос и штабом ПВО флота. В случае атаки позиций батареи зенитный огонь открывать на поражение». «Есть держать связь с постами воздушного наблюдения, оповещения и связи и со штабом противовоздушной обороны флота». Алексей взглянул на морской хронометр. На стене 3 часа 15 минут. Тут же пришел доклад от зенитчиков батареи 85-миллиметровых пушек. «Слышим приближающийся гул самолетов. Над городом видны сполохи зенитного огня. В случае приближения самолетов противника открывать огонь на поражение», — жестко ответил Алексей. В предвоенный период вылеты немецких самолетов-разведчиков существенно усилились, но сбивать нарушителей воздушного пространства СССР советским летчикам-истребителям и зенитчикам строжаще запрещалось, вплоть до трибунала. Формулировка и мотивация такого приказа была весьма расплывчатой, чтобы не провоцировать. Это, к слову, о том, что даже в сталинском СССР с его жесткой системой подчинения строгой функциональности существовали абсурдные приказы. Посты воздушного наблюдения Черноморского флота засекли приближение большой группы неизвестных самолетов еще в 3 часа 7 минут. Начальник ПВО флота полковник Жилин позвонил дежурному по штабу капитану второго ранга Рыбалко. Дежурный связался с командующим флотом вице-адмиралом Октябрьским. После недолгих препирательств комфлота приказал действовать по инструкции. Это означало добро на открытие огня по неизвестным самолетам. Дежурный по штабу Рыбалко, начальник ПВО Жилин и начальник штаба флота контр-адмирал Елисеев наконец-то приняли решение. Заградительный зенитный огонь был открыт. Многие связывают подобную волокиту с нерешительностью командного состава флота, но ведь и адмиралов можно понять. Психологически тяжело отдать приказ на реальное открытие огня, ведь тем самым признается сам факт вооруженной агрессии. Отдавать такие приказы легко только лишь в агитационных фильмах, когда малой кровью и на чужой территории, а вот в жизни выходит все иначе. Однако попаданцу, командиру артиллерийской береговой батареи, было глубоко плевать на все эти абсурдные распоряжения вышестоящего командования. Он единственный во всем СССР абсолютно точно знал, что грядет после обычного воскресного дня 22 июня 1941 года. «Докладывает командир прожекторного взвода Третьяков. Гул самолетов приближается. Прожекторы не включать, себя не обнаруживать. Это приказ». Моментально отреагировал Алексей. «Центральный, прием. Гул самолетов прямо над нами. В разрывах облачности видим силуэты. Открываем заградительный огонь согласно приказу». Поступил доклад от командира зенитной батареи 85-й. Наверху скального и железобетонного массива бронебашенной батареи в капонирах развернулись длинные стволы 85-миллиметровых зенитных полуавтоматических орудий. Наводчики за бронещитами быстро вертели штурвалы вертикальной и горизонтальной наводки. К орудиям поданы боеприпасы, специальными ключами установлено замедление на головных дистанционных взрывателях. Огонь! Полыхают языки дульного пламени, зенитки бьют часто, посылая в темное небо остроконечные разрывные снаряды. Грохот выстрелов сливается в непривычную еще сплошную канонаду. То же самое и над Севастополем. Бьют береговые зенитки. Им вторят орудия с кораблей в главной бухте. Тьму разрывают сверкающие ленты трассеров скорострельных зенитных автоматов. Внезапно за облаками над батареей вспыхивает яркая засветка. Гул моторов неизвестного самолета меняется. Становится ясно, что воздушный нарушитель снижается. Вот темный силуэт большого самолета уже под облаками. Сразу же в заградительный огонь 85-миллиметровых зениток вплетаются яркие росчерки огненных трасс 37-миллиметровых скорострельных автоматов, тех самых, которые буквально выпрашивал командир бронебашенной батареи. Огненные нити потянулись к уже подбитому самолету, опутывая темный силуэт смертоносной светящейся паутиной. Вот вспыхнул правый мотор, и вся правая плоскость запылала. Оставляя жирный черный хвост дыма, самолет потянул на северо-восток. «Наблюдаем парашюты!» — доложили с зенитной позиции. «Передаем вероятное место приземления». «Немедленно мотоманевровую группу поднять в ружье!» — приказал Алексей. «Я выезжаю вместе с вами. Командование батареи передаю своему помощнику, товарищу Никульшину. Пусть готовят мою машину». Командир батареи взял свой пистолет-пулемет Дегтярева, запасной диск с патронами и покинул помещение центрального поста. У входа на батарею уже грузились бойцы мотоманевровой группы, вооруженные самозарядными винтовками Токарева и ручным пулеметом. Рядом у легкового «Форда» с брезентовым верхом ждал водитель, тоже вооруженный пистолетом-пулеметом Дегтярева. Конечно, со стороны Алексея это было безрассудно — покидать батарею, ведь он тоже мог схватить шальную пулю. Но вот любопытство попаданца пересилило ответственность командира батареи. Хотелось увидеть первым живьем пленного немца. Едва ли не первого врага, плененного на этой войне. «Дослать патрон в патронник, оружие на предохранитель. Поехали!» Легковушка и грузовик рванули с места под лязг передергиваемых затворов. Свет фар, прикрытых маскировочными чехлами, скудно освещал путь, но добрались до места выброски парашютистов сравнительно быстро. Алексей вместе с шофером присоединился к облаве, но командовать не лез, на то был старшина караула. Сегодня это был старшина артиллерийских электриков Петр с необычной фамилией Галилей. Матросы все шутили, откуда на береговой батарее астроном. Старшина все отшучивался: если, братцы, мы выйдем на нашем сухопутном линкоре в открытое море, то я буду определять по звездам широту и долготу. Но сейчас было не до шуток. Скорее всего, что из подбитого самолета выбросились члены экипажа, но вполне возможно, что и диверсанты. Гитлеровцы уже не раз применяли и массированные воздушные десанты, и отдельные группы парашютистов-разведчиков. Алексей в свое время весьма скептически относился к позиции некоторых историков, которые утверждали о якобы некомпетентности советских генералов и адмиралов. Все они делали правильно, и противодиверсионная оборона тоже была необходима. Ведь существовал весьма важный фактор неопределенности при столкновении собственных военных планов командования с планами противника. А именно эти писатели-историки, современники попаданца Алексея из начала XIX века, оперировали после знанием. Война закончилась уже более чем полвека назад, и, конечно же, теперь можно проявлять свою эрудицию. Зная все наперед, охаивать глупое советское командование, а ты, кабинетный умник, в 41-м повоюй. Старшина арт-электриков приказал пустить осветительные ракеты. Белые звезды взвились в темный небосвод, озарив окрестности мертвенным светом. Цепь, выставив увенчанные короткими штыками стволы винтовок, медленно двинулась вперед. Алексей держал свой автомат ППД-40 на изготовку. Конечно, строго говоря, это был классический пистолет-пулемет со свободным затвором. Но в 1941 году и дальше оружие классифицировалось в основном по темпу стрельбы, так что и название «автомат» тоже правильное. К тому же Алексею сейчас, ночью, когда ожидаешь выстрела врага из-за каждого подозрительного холмика или куста, было, честно говоря, до фени, как называть оружие. Главное, чтобы стреляло верно и не заклинивало в самый неподходящий момент. Внезапно откуда-то слева ударили одиночные выстрелы. Один из матросов упал, остальные залегли и открыли ответный огонь. Старшина не растерялся, скомандовал окружать противника. Алексей вместе со своим водителем крыл из автомата в сторону, откуда стреляли. Нужно было прикрыть ребят. «Не стрелять! Брать живьем, гадов! Ракету в воздух!» — скомандовал старшина Галилей. Выстрелы стихли. В воздух взвилась еще одна осветительная ракета. В ее призрачном свете обозначилось несколько фигур. «Старшина, позволь я!» Алексей вышел вперед, все еще держа автомат наготове. «Хальт! Штейнт ауф! Хэнде хох!» Две темные фигуры подняли и задрали руки. Третий остался лежать. Матросы взяли их на мушку. Раненому бойцу мотоманевровой группы уже оказывали помощь товарищи. Алексей подошел ближе, осветил всех троих немецких летчиков мощным электрическим фонариком. Пистолеты поблескивали вороненным металлом у ног сбитого экипажа бомбардировщика. Командир батареи приметил планшет у одного из пленных и вырвал его из рук немца. «Дай сюда, вражина! Связать их и в машину!» «Есть!» — козырнул старшина. «Как раненый?» «Плохо. Нужно срочно заставить его в госпиталь. Грудь пробита, но мы уже перебинтовали его». Алексей подошел к лежащему в кузове матросу. Тот тяжело дышал, полулежа, на старой шинели, что нашлась у водителя. Увидев командира, он попытался приподняться, но малейшее усилие вызвало у него глухой стон. На бледном лице выступили мелкие бисеринки пота. Плохая это была испарина. «Лежи, лежи, Коля. Сейчас привезем тебя в санчасть, доктор тебя подлатает». Алексей легонько сжал руку раненого. На ощупь, будь то толстый и холодный резиновый шланг. Командир батареи впервые увидел первого раненого на этой войне. Сколько их будет за 5 лет огненной и кровавой мясорубки? Сколько их будет, убитых и раненых, здесь, в героическом и многострадальном Севастополе? Пленных оказалось трое. Штурман сбитого бомбардировщика Хейнкель-111, второй пилот и стрелок-радист. Второй пилот был ранен, а командир экипажа и остальные 2 воздушных стрелка погибли. У штурмана Алексей вырвал из рук планшет с полетной картой. По захваченным документам стало ясно, что налет на Севастополь выполнял 6-й отряд эскадрильи КГ-4, который базировался на аэродроме Целистрия в Румынии. На карте был отмечен аэродром вылета, маршрут и цель – Севастопольская бухта. Боевая загрузка бомбардировщика – магнитные морские мины. У стрелка-радиста изъяли таблицу шифров для переговоров. Это были очень ценные документы, особенно для разведотдела Черноморского флота. Вернувшись, Алексей сразу же связался по рации со штабом флота, доложил о сбитом бомбардировщике и пленных немцах. Пленные производили странное впечатление. Они все не верили, что их сбили «Унтерменшен», те, которых они сами считали недочеловеками. Но при этом оба, и штурман, и стрелок-радист, вели себя высокомерно. Хотя сами были очень молоды, штурману на вид едва исполнилось 20, а стрелок-радист и вовсе выглядел еще мальчишкой. Оба невысокие, но жилистые, светловолосые, с каким-то льдистыми бесцветными глазами. Только раненый второй пилот Хейнкеля, 111, оказался брюнетом, но смотрел также с нескрываемым холодным презрением сверхчеловека. 2 пленных летчиков допрашивали младший политрук Иван Паршин, который на батарее исполнял обязанности секретаря комсомольского бюро, и секретарь партбюро политрук Коротков. Они оба неплохо владели немецким, вот только беседа не задалась. Немцы цедились сквозь зубы, что непобедимый рейх еще до зимы этого года будет простираться до Уральских гор, а полуостров Крым, согласно замыслам великого фюрера, станет курортом для гитлеровских офицеров. «Пусть ваш гениальный фюрер яду выпьет или застрелится, а лучше и то, и другое», — не выдержал Алексей, присутствовавший на допросе. В это время раненому второму пилоту сбитого Хейнкеля 111 оказывал помощь военврач Евгений Владимирович Казанский вместе с начальником химслужбы Николаем Резаевым. Немец думал, что его будут пытать русские, выл и сыпал проклятиями. «Слушайте, братцы, заткните его, а?» Обратился обычно интеллигентный и добродушный военврач 3-го ранга. Совсем недавно у него на операционном столе лежал раненый матрос Николай Фисенко. Доктор обработал его рану на груди, насколько мог, наложил герметичную повязку, чтобы снизить вред от пневмоторакса. Сделал укол масляного раствора камфоры, чтобы поддержать сердце. Матроса сразу же отправили в госпиталь, и теперь оставалось только надеяться на мастерство военных хирургов, да на силу молодого крепкого организма и волю к жизни. «Мы бы с радостью, Евгений Владимирович, но не велено», — отвечали матросы из конвоя. А раненый немец продолжал сыпать проклятиями в адрес «Русише Унтерменшен». «Заткнись ты, ферфлюхштихехшвайн!» Военврач ненавязчиво продемонстрировал неплохое владение немецким языком, что при его интеллигентной воинской профессии было, в общем-то, делом привычным. В принципе, немецкий язык, как язык международного общения, достаточно углубленно изучался в школах и различных институтах. С Германией до недавнего времени у Советского Союза был заключен целый ряд договоров, в том числе и в военно-технической сфере. И это, кроме пакта Молотова-Риббентропа. Кстати, похожий акт союзничества был заключен и между Великобританией и Германией, после чего тогдашний премьер-министр Невилл Чемберлен, вернувшись в Англию, заявил: «Я привез вам мир на целое поколение». Ага, вот он, мир, разрази его гром и молния. Ближе к утру, в 6:30, за пленными немецкими летчиками приехали две черные легковые «М»ки и белая карета скорой помощи для раненого. Из автомобиля вышли шестеро офицеров в полевой форме с фуражками и васильковыми околышками и знаками различия НКВД. Старший из них, капитан госбезопасности, сдержанно поблагодарил командира батареи и политруков, забрал рапорты и протоколы допросов. «Как там в Севастополе?» – спросил Алексей. «Есть убитые и раненые, но корабли целы. Это война. И она надолго». Тяжело вздохнул офицер госбезопасности. Из 8 магнитных мин, сброшенных с немецких бомбардировщиков «Хейнкель-111», 2 попали на сушу и взорвались. Это произошло в 3 часа 48 минут. В дьявольском фонтане пламени мгновенно погибли бабушка Александра Белова, ее дочь Варвара Соколова и внучка Леночка. Первые жертвы среди мирных жителей в Великой Отечественной войне.